Очнулся он с ощущением резкой боли в правом ухе. Но сразу же о ней забыл. То, что он увидел, казалось прекрасным сном, и только присутствие стражника поддерживало впечатление реальности. Он лежал в просторной светлой палате, лежал на кровати, укрытый одеялом, с пристегнутой внизу белой простыней. От его руки, покоившейся на краю простыни, от пальцев ног, прикасавшихся к свежему выстиранному полотну, от чистоты и мягкости постели разливалось по телу невыразимое наслаждение. Невольно улыбнувшись, он заметил добрый взгляд больничного служителя. «Прошу вас чего-нибудь поесть». Этот человек подал ему ломоть белого хлеба с маслом. Уайльд расплакался. Когда служитель ушел, он собрал рассыпавшиеся по одеялу крошки и, увидев, что несколько крошек упало на пол, перегнулся из постели и все их собрал. Закончился первый квартал. Надзиратель принес ему Библию и сказал, что с этих пор он будет получать по одной книге в неделю. Это было большим счастьем. В первый день он сразу прочитал половину Пятикнижия, но потом стал бережливее, позволял себе лишь с десяток, а то и меньше страниц, опасаясь, что надзиратель мог ошибиться и принять квартал или месяц за неделю. С первых же страниц, с рассказа о яблоке, грехе и рае, удивило сходство с его собственной историей. И отныне в каждом персонаже, в каждом событии, в гневе пророков и в плаче псалмов он находил какие-то черточки своей жизни, пусть даже некий невысказанный шепот души. Он не дошел еще до половины Экклезиаста, как неделя прошла, и он получил новую книгу. По переплету он понял, что она не из тюремной библиотеки. Это был роман Уолтера Паттера «Марий Эпикуреец». «Господин, который принес книгу, — сказал надзиратель, — ждет в зале свиданий. Начальник разрешил 10 минут разговора». Отводя Уайльда через четверть часа обратно в камеру, надзиратель мог подумать, что ведет сумасшедшего. Уайльд ежеминутно закатывался пугающим смехом. Невозможно было смотреть на это обросшее, истощенное лицо, на расширенные, налитые кровью глаза, на разорванный смехом рот с выщербленными гнилыми зубами. Надзиратель присутствовал при разговоре, и ему было непонятно, что такого потрясающего могло содержаться в осторожных словах молодого адвоката. Самые обычные вопросы, да несколько фраз о денежных делах. Поведение узника вызывало беспокойство. Уходя, надзиратель невольно запер камеру на замок. Разговор действительно был с виду совершенно обыкновенный. Лишь под конец посетитель, делая вид, будто читает какой-то документ, сказал: «Принц Флер-де-Лис просит напомнить вам о себе». Флер-де-Лис, по-французски «цветок лилии». Уайльд посмотрел удивленно, он не понял. «Этот господин теперь за границей», — повторив предыдущую фразу, уточнил адвокат. И упомянул Неаполь, виллу, книжку стихов. Все сразу стало ясно. Уайльд засмеялся. Впервые со дня приговора. «Принц Флер-де-Лис». Можно умереть со смеху. «Принц Флер-де-Лис напоминает о себе человеку, у которого вместо имени номер его камеры, одной из тысячи в длинных галереях тюрьмы. когда ему запрещены любое слово, самая обычная фраза, которую может себе позволить последний нищий, кто-то издает книгу стихов и, возможно, вдохновляется воспоминаниями о странной, злополучной дружбе. Этот господин теперь за границей. И, словно безумный его смех обладал разрушительной силой, по камере чудилось прошла буря. Рассыпались темные своды, сырые стены, и открылся широкий вид на просторы моря, в котором купались белые дома Неаполя. Взгляд ввинчивался в их гущу, пахнущую свежим теплым воздухом, искал знакомые крыши, фасады, ворота, чтобы среди них обнаружить ту единственную виллу, которая верно сгорела бы, достигни до нее убийственная, как молния, ненависть. 3 месяца Уайльд не думал о Дугласе. И вдруг принц Флёр-де-Лис сам напомнил о себе о мертвевшей памяти. Когда-то в далекие баснословные времена октябрь сеял золотую листву. Большие лапчатые кленовые листья покачивались в воздухе с осторожностью опускающиеся на землю птицы. Слова леди Куинсбери звучали спокойно, мягко. Он не понимал, что она говорит. С изумлением смотрел на пышную красоту, на миловидное, почти девичье лицо этой женщины, за плечами которой было 40 с чем-то лет и множество несчастий. Он удивлялся, откуда такое великолепное спокойствие у дочери буйной семьи Монтгомери оф Эллингтон, особенно при описании характера ее 3-го сына. «Вы его не знаете», — говорила она. «Бози вспыльчив. Он, возможно, способен на жестокость, очень тщеславен. При этом есть в нем что-то, что я назвала бы отсутствием сознательности в денежных делах. Тут он просто невменяем. Я тревожусь». Какая тревога могла быть в этом существе, чье присутствие умиротворяло, словно бы вместе с листьями в этот осенний день упал на землю кусочек неба? Я тревожусь, что ваша дружба разобьется, натолкнувшись на эти недостатки. — О, миледи! — засмеялся Оскар. — Тщеславие для молодого человека — нечто вроде прелестного цветка, который он может носить вполне непринужденно, особенно если зовется лорд Дуглас. — А то, другое, прав не знаю, рассудительность и бережливость — это добродетели, не свойственные ни моей натуре, ни моей нации. Октябрьский этот день... В Брэкнелле оттеснили другие воспоминания. И Оскар вдруг увидел Альфреда так отчетливо, что боялся шевельнуться на койке. Как бы не кинуться на него, не схватить за горло. В ушах звучал его голос, виделись движения нервных рук, вновь послышались тщательно, будто по капле отмеряемые слова за весь долгий срок в 3 года. В памяти ожили улицы и переулки, по которым они ходили вместе, шум воды, дыхание леса, порывы ветров, игра облаков. Все, что некогда сопутствовало их дням, возвратилось так явственно, что он видел даже положение стрелок на часах, отмеряющих время для них обоих. Поток страдания, который до ныне неумолимо вращался вокруг скованного параличом ума, впервые метнулся в сторону, мчась к устью, пугающему сверканием солнца и свободы. За одну эту ночь Оскар прошел все ступени отчаяния, бешенства, горечи, возмущения, судорожных рыданий, страха и безмолвной муки. Пришедший поутру надзиратель попятился, будто увидел упыря. Из угла глядела на него пара безумных глаз. «Ваша жена пришла вас навестить». В зале свиданий стояли две железные клетки, в нескольких метрах одна от другой. В проходе между ними стали два надзирателя. Когда за прутьями окошка противоположной клетки появилось лицо, до половины прикрытое красным платком, так что видны были только нос, блестящие глаза, да полоска лба под серой шапкой, миссис Уайльд спросила: «Это ты, Оскар?» Ей отвечал голос, которого она никогда не слышала: «Я убью его! Убью!» — кричал он. «В тот же день, когда отсюда выйду, в тот самый день, когда его увижу, я убью его, как собаку!» На часах, которые надзиратель держал в руке, прошло 5 минут, пока узник только кричал со слезами на глазах. «Говори громче!» — успокоившись, сказал он и повернул голову левой стороной к окошку. «Я не слышу, что ты говоришь!» Миссис Уайльд ничего не говорила. Опять какое-то время прошло в молчании. «А Сирил? Что делает Сирил?» Она начала говорить о сыновьях. Сперва о Сириле, потом о Вивиане. Слова вырывались беспорядочно, смешиваясь со слезами. Надзиратель спрятал часы в карман. «Оскар!» Окошко в противоположной клетке было пусто.